Глава 14. На обломках замков случаются находки. Пока мы летели, в моей голове прозвучал длинный и обстоятельный аудиоурок географии от Его Величества. Если честно, от нахлынувших на меня эмоций я почти ничего не запомнила, кроме моря. Тут его тоже называли черным, хотя гладь воды уверенно синела, как и у нас. Дракон мягко опустил меня на траву скалистого острова за морем. Как только я вновь увидела рядом с собой высокую, затянутую в темно-синий камзол фигуру, подпрыгнула к нему и порывисто обняла вздрогнувшего мужчину обеими руками. «Спасибо, спасибо! Какое счастье так летать!» С благодарностью я, как могла, крепко сжала торс, пока не вспомнила, что так вести себя с королями неприлично. Но он благодушно рассмеялся и поотечески погладил меня по голове. Засмеялась и я, забыв о смущении, запрыгала по траве. Хотелось болтать и хохотать. Почему я не дракон? Я бы только и делала, что летала. «Идем, девочка». Довольный произведенным эффектом, ящер предложил мне руку. Мы на бывших владениях Скорпиона. Это был необычный остров. Сверху я видела, как вокруг острова прямо в воде стояли огромные черные камни. Белые морские волны яростно бились об их непробиваемую черную твердь, а затем набегали на черный пляж. Над узкой линией пляжа возвышалась черная скала, а уже на ней стояли останки замка Скорпионов. По осыпавшимся стенам из черного камня можно только представить былое великолепие и величие замка, где жили мои предки. Впервые я подумала о них так. Мои предки. «Что произошло здесь?» — спросила я, шагая рядом с драконом. Веселье как рукой сняло, так пронизывающе тоскливо стало вокруг. Он склонил золотую голову, сощурил глаза, негромко заговорил. Когда Роул VII решил забрать власть у драконов, то открыл несколько порталов в мир хаоса. «Не здесь», — зыркнул дракон на меня. Скорпион сделал это у замков великих родов, стремясь сразу убрать самых сильных. Всего он успел открыть 3 портала — у волков, быков и драконов. Мы выжили. А после мой предок прилетел сюда и сжег замок. Вместе со всеми скорпионами. «Почти всеми», — уточнил дракон. Я представила, как огромный золотой дракон летает над черным замком и поливает стены огнем. Дым, крики, смерть. Мужчины, женщины горят заживо. Опустила взгляд на поддерживающую меня сильную руку с острыми золотыми когтями. «Его предок убил моего», — дернулась внутри. «Противостояние в прошлом. Сейчас ты под моей защитой. Не стоит бояться драконов». Опять прочел меня король. «Напротив, я хочу, чтобы ты открыла свою силу, стала пробужденным скорпионом». Он улыбнулся одними глазами. Подхватив меня одной рукой за пояс, его величество одним мощным прыжком перемахнул через засыпанный обгоревшими камнями ров. Для 300-летнего дракона я должна быть ребенок и по силе, и по уму, и по опыту. Каждый из великих родов здесь не просто так. Когда один исчезает, нарушается равновесие, исчезает порядок. Не стало скорпиона, пришел неуправляемый хаос. Мы стояли у останков ворот. Я почтительно внимала каждому слову дракона, учившего меня порядку. «Понимаю», — тихо проговорила я. «Начинать надо сначала», — терпеливо вещал он. «Я принес тебя сюда, в родовой замок скорпионов, чтобы ты почувствовала своих предков, их силу. Книг в башне магии недостаточно. Ощути, здесь все началось». Он рывком отшвырнул в сторону мешающуюся 5-метровую створку ворот. Шевельнул ноздрями, пробуя воздух. Я напряглась, стараясь не бояться. Не просто видеть перед собой мужчину и знать, какая у него огромная сила, даже в человеческом обличье. «Опасности нет. Заходи. Я не могу. Кодекс запрещает нам нарушать чужие границы без веской причины. Если что случится, сразу кричи. Я услышу. Тогда у меня появится резон». Дракон указал вперед. «Да, мой король». Я с уважением посмотрела на него и с трепетом вошла на территорию замка. Впервые за долгое время нога скорпиона ступила в границы своих владений. Тишина тут же стала пронзительней. Замолчали чайки, утих ветер, и даже море стало тише колотить черные скалы. Огромный царственный дом, где росли пировали и строили свои планы мои предки, стоял пустым и заброшенным. Практически все невысокие постройки заросли травой и мхом. Только вчера я бродила по развалинам храма своего рода, а теперь хожу по развалинам его замка. Даже пригорюнилась на секунду, думая, есть ли у меня во владениях вообще хоть что-нибудь целое. Может, и здесь стоит камень крови? Я уже приготовилась растеребить еще свежую царапину на пальце. Остатки стен, остатки окон, дверей, черные камни, заросшие мхом осколки посуды. Увидеть бы замок во всем великолепии. Я аккуратно переступала все это, шла вперед, наугад поворачивала то туда, то сюда. Подъем по лестнице ничего не дал. Сверху все было сожжено и за сотни лет превратилось в прах. Страшновато было подниматься туда, откуда легко падать. А снизу все было занесено землей, заросло бурьяном. Одна лишь разруха. Нет, конечно, если поискать, наверняка можно было найти какие-то ценные артефакты. Хотелось бы обнаружить фамильные украшения, например. Но рыть землю руками я была не готова. Что под ней? Сюда надо с лопатой возвращаться. Лучше бы еще с металлоискателем и археологами. Я потрогала мягкую кочку носком туфли, совершенно не представляя, что мне делать. Алтаря я не нашла. В итоге я час наугад шаталась по развалинам, постепенно начиная напевать себе под нос, а затем и громче. Надеюсь, король со своим слухом переживет этот опыт. «Чудесный день ворвался в это небо. Я вспомнил, где я не был и где летал. Угомониться мне бы. Но я...» Ой! Откуда-то из-под земли почувствовалась вибрация и послышался гул, будто едет электропоезд. Не успела я очнуться, как произошел взрыв. Комки земли, камни, листья — все полетело во все стороны, откидывая меня назад. Ба-бах! И на моих глазах передо мной поднялось и взревело огромное черное чудовище. Я успела уловить оскаленные зубы и заточенный хвост. «Король!» — пролепетала я, храбро сидя на земле. «Ничего себе безопасное место. Сейчас самое время для нарушения границ. Разрешаю». Волосатый монстр расправил красные кожистые крылья и зарычал, наступая и принюхиваясь. Я замерла. Огромная золотая тень мелькнула над нами. «Слава дракону!» Мой дорогой король, хлопая крыльями, грузно сел на хрустнувшую стену, просунул длинную голову в зияющую дыру осыпавшейся кладки и огляделся. Чудовище оглянулось на него и грохочуще по-львиному взревело, агрессивно поднимая шипастый, словно булава, хвост. «Ура! Сейчас оно сразится с драконом, и я убегу!» Золотой дракон мигнул синим глазом, а затем неожиданно отступил, резво оттолкнулся от стены и улетел под моим ошарашенным взглядом. Голос дракона зазвучал в голове. «Девочка, спокойно. Нам повезло. Это мантикора, боевое животное скорпионов. Она не тронет хозяина. Подружись с ней. Я не должен мешать. Я рядом». «Да вы издеваетесь? Вот бы еще получить инструкцию на тему, как подружиться с мантикорой. Предполагаю, что нужен хороший кусок сырого мяса. Моя рука, например». Мантикора повернула морду на меня. Я с ужасом уставилась на довольно уродливое коричневое лицо с зелеными кошачьими глазами. Особенно впечатляюще смотрелся акулий тройной ряд острых зубов в широкой раскрытой пасти. «Может, дракону повезло, а мне не очень?» «Привет, мантикора», — жалко произнесла я, испытывая сильное искушение ползти. «Отсюда!» Чудовище уставилось на меня и, рыча, наклонило морду. Огромная когтистая лапа двинулась вперед, приближаясь. Угрожающе подергивался острый скорпионий хвост. «Не рычи, котик». Я старалась говорить мягко и успокаивающе. «Не надо сердиться, ты меня не знаешь. Я Катя. Я скорпион, да. На, понюхай». В доказательство медленно протянула ей руку. «Только не пробуй на зуб, пожалуйста». Котик красноречиво облизнулся, урча и подкрадываясь ближе. «Человеческая рука, вкуснятина». «О, кровь. Может, кровь ей даст почувствовать, что я своя». Ногтем сколупнула вчерашнюю царапину на пальце. Надо больше говорить, чтобы животное слушало и не вспоминало о том, что можно рычать, реветь, кусать, рвать и все такое. Пойми меня правильно, я не приманиваю тебя, а надеюсь, что ты все правильно поймешь и почувствуешь родную кровь. Смотри, в руке ничего нет. Я не опасна для хороших мантикор. Ты же хорошая мантикора. Общаюсь как могу. У меня были собаки. Им нравится быть хорошими. Чёртовы драконы, вороны, волки, быки и все вообще. Мантикора подошла вплотную и встала у ног, не сводя с меня звериных миндалевидных глаз. Крупная голова с черной львиной гривой наклонилась к моей протянутой руке. Широкие ноздри с шумом втянули воздух. С острых зубов щедро капнула мне на запястье густая, тянущаяся струйка слюны. «Тихо, милая, тихо, мантикорочка, все хорошо, я своя», — лепетала, провожая взглядом эту каплю, вызванную не иначе, как замечательным аппетитом животного. Чудовище задумалось, высунуло длинный черный язык и щедро лизнуло мою руку. Из пасти пахнуло горячим дыханием. «Так, молодец», — неуверенно сказала я, не зная, как трактовать этот жест. «Облизывает, значит, признает, или просто облизывает, предвкушая вкуснейшее человеческое мяско на обед?» Признала. Поднятый скорпионий хвост опустился, мантикора радостно оскалилась, широко замахала крыльями, обильно осыпая меня пылью и по-собачьи затанцевала, громко мявкая. Я зажмурилась, пережидая поток радости. Ох, надеюсь, она не ядовитая. Не хотелось бы подцепить какие-нибудь мантикорные бактерии. Надо будет продезинфицировать царапину. Потерла о платье, ставшую липкой ладонь, и с трудом поднялась из-под мешающей встать мантикоры. В холке она оказалась с меня ростом. Пышная черная грива и мощное тело льва. Лапы с когтями тоже напоминали львиные, а вот хвост уже был скорпионий. Мощный, толстый и шипастый, с загнутым жалом на конце. Довершали образ большие красные крылья. «Привет, девочка!» Я потрепала густую гриву, погладила мощный бок. Давящее на плечи напряжение сменилось радостью обретения. «Ты же моя? Моя мантикора? Моя корочка? Прямо моя-моя?» Огромное чудовище танцевало и счастливо ластилось, облизывая на мне все, что ни попадя, нежно бодая лохматой головой и норовя уронить. С ее размером это было просто. «Иху! У меня есть собственная боевая мантикора!» «Есть поверье. Сколько скорпионов, столько и мантикор. Одна для тебя?» Тонко улыбнулся дракон, встречая нас у ворот. «Кора, как верная собака!» Прилежно шла у моей ноги и, как следовало ожидать, зло ощерилась на подозрительную мужскую фигуру. «Не трогай дракона. Плохая мантикора. Фу, его не трогать и не огрызаться». Я ухватила своего монстра за гриву, предупреждая попытку атаки. Кора обиженно чихнула и спрятала клыки, продолжив блаженно улыбаться, по собачьи вывалив наружу длинный язык. «Мне показалось, или ты защищала меня?» Подходя ближе, мурлыкнул король. Я почуяла какой-то подвох в его словах и замялась. Судя по тону, говорить «да» не рекомендовалось. «Боялась, что она вас поранит», — неуверенно пролепетала, перебирая известные мне правила этикета. Огромный золотой дракон снисходительно посмотрел на меня из тела человека, подошел вплотную и нежно царапнул когтем за подбородок. «Катерина, спасибо за защиту. Информация в твою копилку знаний. Драконы не терпят сомнений в своей силе». Прорычали тонкие губы так, что я невольно содрогнулась. «Знай, я могу уничтожить ее одним когтем». Он продемонстрировал удлиняющиеся на пальцах когти. «О, их можно регулировать». «Да, Ваше Величество». Король широко улыбнулся, показывая белые зубы, втянул когти и воодушевленно приобнял меня за плечи. «Успех, мой чудный скорпион. Мантикора. Реальное подтверждение того, что ты — дочь Скорпиона, что сила пробуждается, что этот мир ждал тебя. Мантикора тебя ждала, понимаешь, девочка?» Я хлопнула глазами. «Понимаю, мне радостно». И немного тревожно. Мы подошли к краю обрыва. «А можно я полечу на мантикоре?» Мне в голову пришла замечательная идея. Думаю, она для этого предназначена. Король взглянул на меня с видом ящера, у которого собираются отобрать любимую монетку. «Полетишь со мной, как и прилетела». — отрезал он тоном, неприемлющим возражений. «Закрой глаза». «Спорить с королями себе дороже». Послушно закрыла глаза, уже зная, что за этим последует. Меня вскинули на руки, а потом мы полетели вниз. Но я уже не кричала. Через секунду в небо взмыл золотой дракон, зажимая меня в лапе. Мантикора жалобно заревела, захлопала красными крыльями и, тяжело поднявшись в воздух, полетела за нами. «Цып-цып-цып!» — кричала я ей из удерживающих меня лап. «Я тут! Лети за нами, Кора!»